«Чего? А чего-нибудь?» – хохотнул Горин. «Важно им быть. А ты будешь?» «Я для этого слишком умен», – серьезно сказал Горин. «Ум у меня уж очень лукавый, можно сказать, развратный. Из таких, как я, получаются блестящие неудачники. Сила основоположника в их моральной уверенности. Здесь и есть мое слабое место. Веры в себя маловато. Толпе я не верю. Сильным мира сего не верю. Но и себе тоже не верю». Баклакову нравилось умение Горина облечь любую минуту жизни в яркую словесную оболочку, так что эта минута начинала сверкать, как заводь в реке времени. Питерские приятели присылали Горину не только коньяк и новые веяния моды. Они присылали ему пачки английских, американских, немецких геологических журналов. Горин ненавязчиво подсовывал Баклакову перевод или реферат статьи. «Почитай, старик Рамберга, тебе это интересно». В отношениях с Сергушевой у них установился тон шутовского соперничества. Они ходили к ней вместе. «А не навестить ли нам нашу приятельницу?» – говорил Горин. Они натягивали полушубки и шли через поселок к домику невдалеке от бухты и издали смотрели, светится или не светится окно. Окно, как правило, светилось. Она предпочитала сидеть дома на оранжевом одеяле Сахара. Сведения для корреспонденции ей дружески поставляла местная редакция. Собственные командировки она отложила до весны. «То, что в полярную ночь ничего не видно, я отлично вижу здесь». Иногда Сергей заходил один. «Давай помолчим», – предлагала она. «Недавно был Горин и выдал словесный запас на неделю». Баклаков ставил на плитку чайник, заваривал чай в консервной банке. Тихо потрескивала спираль на плитке, за окном шуршал снег, и струи его при порыве ветра беззвучно скользили по стеклам. «Ты был прав», — говорила она. «Иногда и здесь можно жить. Интересно, что было здесь, когда не было ничего?» «Вначале был Марк Пугин, потом оловянщики, потом поселок», — сказал Баклаков. «Все это знают». Марк Пугин. История. Возникновение поселка на пустынном морском берегу в простоте своей уподоблялось зарождению городов древности. В 1930 году, в первых числах августа, пароход «Ставрополь» благополучно обогнул Туманный мыс и вошел в морскую губу. Туманный мыс был издавна знаменит в истории полярного мореплавания. Его прославили неподдающиеся логике потоки течений, стихийно возникавшие ветры и круглогодичные туманы. Многолетний стаж плавания в шальных северных водах научил капитана Ставрополя Ведякина чувству служебного долга и пессимизму. Приказ был строг и подписан высшей морской инстанцией – высадить пассажиров в том месте территории, которое они выберут. Для этого Ведякин и вел пароход на юг, в туманной, неизученной дебри губы, хотя ему следовало идти прямо на запад, ибо главный груз Ставрополя предназначался в устье реки – патроны, мука, спички, дробь, соль, сети. С южной стороны Туманного мыса с незапамятных времен жило несколько семей морских охотников. Они погнались было за пароходом на кожаных лодках, скорее всего, в надежде что-либо купить, сменять. Но Ставрополь не остановился, и лодки после часовой гонки отстали. Лишь один человек из всех бывших на судне заинтересованно наблюдал гонку кожаных лодок, брызги воды от весел, горбатые первобытные силуэты охотников. Ему очень хотелось остановиться, даже требовалось остановиться, Но он знал, что капитан не выполнит просьбы,